Начальник тюрьмы спрашивает нового надзирателя: «Вы уверены, что справитесь с нашими головорезами?» «Конечно, сэр. А тех, кто не будет подчиняться, я выгоню вон». Сидят зэки в камере. Скучно. Все картежные игры переиграли. Вдруг заводят к ним новичка. Зэки к нему: «В карты играть умеешь?» «Ну, умею». «Какую игру?» «Ну, в Монтану». «Давай сыграем». «Ну, давайте». Сели на нары. Новичок раздал по карте. После того, как зэки сдали деньги в банк, открывает новичок свою карту и говорит: «Монтана, я выиграл», и забирает все деньги. Зэки в недоумении. «Так в чем же суть игры-то?» — спрашивают они. «Кто первый берет карту и говорит «Монтана», тот и выиграл», — отвечает новичок. «Ну, давай еще раз сыграем», — говорят зэки. Опять сдали по одной карте, деньги положили в банк. Зэки хватают карты и орут наперебой: «Монтана, Монтана». Новичок берет карту. «Не повезло вам, ребята. Козырная Монтана», — и забирает деньги из банка. Комиссар полиции с сочувствием смотрит на убитую горем вдову, облаченную в траур. «Мадам, не могли бы вы сообщить мне последние слова вашего несчастного мужа?» «Могу», — всхлипывает жена. «Он сказал: хватит меня мучить этим револьвером, из него и в ворота нашего двора не попадешь». «Как только у вас поднялась рука через 2 недели после свадьбы так избить свою жену? 3 месяца тюрьмы. Господин судья, неужели вы хотите испортить нам медовый месяц?» Жена гангстера удивляется: «Ты надеваешь на пистолет глушитель?» «Да, сегодня я буду работать в читальном зале». «В Грузии идет суд. Судья, ты за что его убил?» «За мечту». «Разъясни суду». «Я не за то его убил, что он спал с моей женой и тещей, дегустатор, понимаешь? Не за то, что он спустился по водосточной трубе из моего окна, каскадер, понимаешь? А за то, что он сказал: я еще сюда вернусь, мечтатель, понимаешь?» Мимо Сократа пробежал человек, вслед за ним через несколько секунд второй, который, очевидно, преследовал первого. Он спрашивает Сократа: «Здесь не пробегал убийца?» «А кто такой убийца?» «Это тот, кто убивает другого человека». «Палач?» «Нет». «Который убивает другого человека без приговора?» «Воин?» «Нет». «Это тот, кто убивает другого человека в его собственном доме?» «А, это врач?» «Нет». «Не пробегал».